Староста степенно вошел под навес возле постоялого двора, где обедали все четверо, а рядом примостился сварог со своей миской, в охотку наворачивая вареную требуху с кашей. Лицо у староста было непроницаемое, замкнутое. Его сопровождал рослый малый в одежде охотника. Артак отложил ложку, привстал. «Наш почтение, Жамой!» «Наш почтение», — без выражения сказал староста. «Вы доедайте, не вставайте. Чего уж, я не губернатор какой. Хорошо вас тут кормят?» «Неплохо». «Ну вот и ладненько», — вздохнул староста. Положил на стол из некрашенных досок небольшой звякнувший мешочек. «Тут вот еще немножечко к тому, что вы собрали. От управы, стало быть. В дороге пригодится». «Благодарствуйте», — сказал Артак чуть настороженно. Сварог его понимал. Был в этом внезапном визите оттенок некой странности. С чего бы высокой по здешним мерам персоне, старости процветающей фригольдерской деревни, лично снисходить до бродящих фигляров, чтобы подбросить им еще малую толику денежек? Послал бы писца или этого вот молодчика, уставившуюся очень уж неприязненно. «Да что там?» — отмахнулся староста. «Так, пустячок. Только вот что, Жам и Артак, вы уж когда доедите, будьте так любезны, прям-таки незамедлительно ехать прочь из деревни своей дорогой, куда вы там собрались. Незамедлительно, вот именно». «Что случилось, господин староста?» — тихо спросил Артак, помрачнев на глазах. «Да ничего не случилось. И не хочу я, чтобы что-нибудь случилось». Староста, преувеличенно прикряхтывая по-стариковски, опустился на лавку напротив Артага. «А мы тут люди, знаете ли, простые, и жизнь у нас простая, незатейливая. Может, кому не понравится, но уж какая есть. Привыкли жить по-своему, уж не посетуйте. Или вы против?» «Да как же мне быть против?» — сказал Артак, натянуто улыбаясь. «Тут все ваше, а значит и порядки свои». «Вот как вы все распрекрасно понимаете, Жамой!» — кивнул староста одобрительно. «А значит, соображаете, что ни к чему вам лишние хлопоты, да еще в чужом краю, где прав у вас, откровенно говоря, фига да маленько». «Что случилось, господин староста?» — повторил Артак. «Ничего, говорю же, не случилось. Просто так обернулось, что вы тут совершенно не ко двору. Ничего не скажешь, поете вы с женушкой красиво, душевно поете. Век бы слушал. И доченька ваша, хоть и молоденькая совсем, ремесло знает. И дядюшка ваш железо глотает самым натуральным образом. Залюбуешься. Вот только этакое мошенство нам тут совершенно ни к чему». Он откровенно уставился на сварога. «Не надо было нам этакое подсовывать под видом обыкновенной ученой собаки. И не взметывайтесь с лавки с оскорбленным видом, Жамой. Я вас душевно умоляю. Вы же прекрасно соображаете, что к чему, а? Соображаете». Стояла напряженная тишина. Артак молчал, понурясь. «Ну вот совершенно ни к чему нам тут этакое». Тем же вялым, лишенным эмоций голосом продолжал староста. «А потому будьте любезны, когда едите, садиться на облучки и уезжать по-добру-поздорову. Вот именно, по-добру-поздорову. Пока честью просят. Кто-нибудь другой на моем месте поступил бы и покруче, но да я человек, право слова, совершенно не злобный. Езжайте уж добром, куда вам там. Так оно для всех лучше будет и спокойнее. Ведь правда?» «Как прикажете», — сказал Артак, не поднимая глаз. «Да разве ж я могу вам приказывать? Вы человек сторонний, к деревне не приписаны. Я вам советую, по-отечески прямо, и не более того». Его голос набрал жесткость. «Я там распорядился. На конюшне ваших лошадок запрягли уже, а в седца подбросили напоследок. Уезжать уж по-хорошему». «Сейчас уедем», — сумрачно сказал Артак. «Да зачем же сейчас? Я ж говорю, да обедайте спокойно, а там уж извольте сразу в путь. Удачной вам дороги и всех благ». Он, покряхтывая, встал, едва заметно поклонился и степенно направился прочь. Охотник, задержавшись на миг, выразительно поиграл густыми бровями, ухмыляясь, многозначительно похлопал по рукояти ножа и заспешил вслед за принципалом. Шумно отодвинув миску, в которой тяжело плескалась густая похлебка, Артак распорядился. «Пошли! Не помрем и без жаркого, деньги есть!» Он взял со стола мешочек, подкинул на ладони и опустил в карман. Расщедрился напоследок. «Вообще-то он прав, другой бы на его месте!» Никто не произнес ни слова, остальные молча с серьезными лицами вставали из-за стола. Сварог виноват отвернулся. «Да ладно-то уж чего куксится!» — хмыкнул, глянув на него Артак. «Вы тут ни при чем! Не вы ж все затеяли! Придумал патык, а я, дурак, согласился!» «Кто ж знал, что они просекут?» — пожал плечами патык. «Да я и тебя не виновачу!» — буркнул Артак. «Пакостное занятие виноватых искать, когда в этом нет никакого смысла. Оба хороши. Решили проскочит, а оно не проскочило. Кто-то у них тут есть, знающий, и гадать нечего. Крепенько шанийные вещи недолюбливают, если вызверились даже не на оборотня, а на простого обращенного. Ну, чисто монахи, туда их. Ну, что молчишь?» Повернулся он к Кае. «Скажи опять, что я дурень набитый». «Да зачем же, отец?» Ответила она спокойно, с привычным, надо полагать, терпением. «И вовсе ты не дурень. Думали, проскочит, а она не проскочила. Бывает». Она нахмурилась. «Только вот что интересно. Я за все время ни разу вблизи от нас, знающего, не чувствовала». «А я, что характерно, тоже», мысленно добавил Сварог. «Значит, у них отыскалось что-то другое. На то это и Туарсон, от которого, как показывает опыт, можно ждать любого сюрприза». «Ну, пойдемте», — нетерпеливо поторопил Артак. «Пока они тут добренькие». «Ух ты!» — вскрикнула Маритана, задрав голову вверх. «Папка, посмотри! В жизни такого не видела!» Все уставились в небо, в том числе и Сварог. «Действительно, зрелище небывалое». С полудня приближались летающие замки, плывущие в небесах безукоризненно точным строем. Их было не меньше трех десятков, и двигались они гораздо быстрее обычного. Не беспечно плавали, как обычно, а спешили куда-то целеустремленно. Землю размеренно накрывали огромные пятна густой тени, когда очередной замок заслонял солнце. Скрылись с глаз они очень быстро. «И точно!» «Ни разу не видел, чтобы они этакой вот большой стаей, да быстро!» — протянул паток. «Нам-то какое дело!» — сердито сказал Артак. «Мало ли что взбредет в голову высоким господам! Пошли уж!» Замыкавший шествие Сварог подумал, что это больше всего похоже на объявленный вдруг журавлиный клин. «Примерно так и должно выглядеть. Они уходят!» — плакала Бетта. Кажется, они и впрямь ходят недели на две раньше намеченного срока. Почему вдруг? Канцлер известен тем, что скрупулезно соблюдает во всех делах им же намеченные сроки и требует того же от других. Или сейчас у него не выдержали нервы, и он приказал начать исход раньше? Почему бы и нет? Как утки, которых спугнул кто на болоте, фыркнул паток. Отец, тихонько сказала Майя, а ведь давненько уж говорят, что к нам летит... — Чёртова мельница! — фыркнул Артак. — Слушай больше эти сказочки. Нет никакой мельницы. — А помнишь, что говорил монах в Заруме? Не останавливаясь, Артак фыркнул. — Здравствующие монахи, мать! Они вроде нас. Ради миски похлебки или пары монет любой фокус покажут, любую басню сплетут. Публика известная. Она ответила задумчиво. «А мне вот порой кажется, будто я ее вижу. Вон там». Сварог вздрогнул, она показывала в точности туда, где сам он и днем прекрасно видел багровый огонек, разве что изрядно поубавивший яркости при солнечном свете. Артак остановился, глянул на жену очень внимательно. «Кажется? А не точно? Ну, если кажется, то ерунда. Кажется, перекажется. Перемелится. Вот если б ты сказал, что точно, я б, знаешь, поверил. А так? «Ладно, пошли. Нужно убираться, а то еще передумают».